Глава 7. «Похоже, нас встречают», — сказал Джанни, глядя на берег. «Я вижу свою сестру и ее мужа Рико». «Проклятье!» — вполголоса выругалась Мари. «Кажется, я опять начинаю нервничать». И Джанни ее понимал. Врать, будучи вором, — это одно, но лгать своей семье — это совсем другое. И он снова напомнил себе, что все это ради спасения отца, его свободы, без которой он просто не сможет жить. «Все будет хорошо», — ободрил он ее. «Тебе легко говорить. Ты ведь их знаешь, а ты знаешь меня», — негромко сказал Джанни. В самом деле, прищуренный взгляд ее зеленых глаз обратился на него. Джанни приподнял бровь, по его губам скользнула усмешка. «Ты выбрала неудачное время для того, чтобы заговорить на эту тему», — напомнил он. «Мы вот-вот сойдем на берег». «Ты прав», — Мари вздохнула, решительно распрямила плечи и приподняла подбородок. Джанни смотрел на нее во все глаза. «Пропади он пропадом, если она не являла собой странную комбинацию твердой решимости и щемящей душу уязвимости». Он стиснул зубы, подавляя порыв взять ее на руки, прижать к себе и держать ее так до тех пор, пока ее глаза не утратят настороженного выражения. «Дурак!» — молча выругал себя Джанни. «Рад, что ты со мной согласна», — сказал он ей. Судно причалило к берегу, и Тереза закричала, махая рукой. «Джанни! Джанни!» Ее черные волосы были стянуты в хвостик, отчего она казалась слишком юной для того, чтобы быть женой и матерью. На ней были льняные шорты, красная хлопковая блузка и сандалии. Джанни перепрыгнул через бортик и быстрым шагом зашагал по пирсу. Тереза бросилась к нему. Он приподнял ее, крепко сжал в своих объятиях и снова поставил на ноги. «Материнство идет тебе на пользу». «Ты всегда знаешь, что сказать», — засмеялась Тереза. Джанни подмигнул ей. Подошел Рико. «Рад видеть тебя снова», — улыбаясь, сказал он. «Терезе не хватает ее семьи». Джанни взглянул на него. Даже климат тропического острова не заставил его изменить свой гардероб. Он по-прежнему был одет во все черное. «Тебе надо как-нибудь выбраться отсюда и навестить меня в Лондоне», — сказал Джанни. «Оставить остров?» Тереза снова засмеялась и покачала головой. «Никогда в жизни». Джанни обернулся к лодке и помог Мари спуститься на причал. Голос Терезы внезапно стих, и Джанни распознал удивление в ее молчании. Их глаза встретились. И Джанни мысленно приказал Мари расслабиться. Да, немного нервозности в такой ситуации – это даже естественно. Но если она зажмется, то все поймут, что что-то не так. Словно прочувствовав его тревогу, Мари кивнула, сделала вдох и заставила себя улыбнуться. «Джанни?» — вторгся в его мысли голос Терезы. Сжав пальцы Мари, он притянул ее к себе и, положив руку ей на плечи, повернулся к Терезе и Рико. «Тереза, познакомься с Марией О'Хара», — сказал он. В глазах его сестры отразилось недоумение, но он добавил: «Мари – моя невеста». «Что?» – воскликнула Тереза. «О боже, это замечательно!» Она счастливо засмеялась и крепко обняла Мари. «Рада познакомиться с вами. Это просто здорово. Мой старший брат собирается жениться. Ура!» Она выпустила Мари из своих объятий и снова пылко обвела руки вокруг шеи Джанни. Чувство вины охватило Джанни. Оно только усилилось, когда Тереза прошептала ему на ухо: «Я так рада за тебя, Джанни. Я хочу, чтобы ты любил и был любим. Я хочу этого для всей нашей семьи». Джанни молча прижал ее к себе, чувствуя себя последним негодяем от того, что ему приходится лгать своей сестренке. А ведь им предстояло играть этот спектакль не один день. Однако что сделано, то сделано, и возврата обратно нет. «А я рад, что ты рада», — сказал он. Сияя от счастья, Тереза опустила его и вновь повернулась к Мари. «Какой чудесный сюрприз!» И она потащила Мари за собой. Джанни слышал, как она возбужденно говорила. «Уверена, что мы с тобой подружимся, Мари. А теперь я хочу все-все узнать. Ты должна рассказать мне, как вы познакомились и где, а еще нам обсудить планы на свадьбу и...» Мари бросила на Джанни взгляд, полный отчаяния. Но он ничем не мог ей помочь. Если его сестра что-то решила, то остановить ее было сложно. «Ничего», — сказал себе Джанни. «Мари это только пойдет на пользу. Она с самого начала нырнула на глубину, а когда из нее выплывет, будет легче». Когда Джанни с Рико наконец тронулись вслед за ними, женщины уже далеко ушли вперед. «Тереза тревожится, что и ты, и Пауло, и ваш отец слишком часто остаетесь наедине сами с собой», — заметил Рико. «Мы одни, только когда сами хотим этого», — фыркнул Джанни. Рико только хмыкнул в ответ. «Когда-то я тоже был таким, но Терезе сложно это понять. Для нее быть одному все равно, что быть одиноким. А ей не нравится думать о том, что члены ее семьи могут быть одиноки». Был ли он одинок? Странно, но прежде Джанни никогда не считал себя одиноким. Он был уверен, что и Пауло думает так же. Они жили каждой своей жизнью по своим правилам. У них было время и на себя, и на женщин, но по своему опыту он знал, что стоит пробыть с женщиной дольше положенного, как она уже начинает строить планы о домике с белой изгородью, мечтает о детях. Его же это не интересовало. Он вдруг понял, что за эти несколько дней, что прожил с Мари, он не думал об этом. Ему доставляло удовольствие находиться в ее компании, и она не успела ему наскучить. А ведь они даже не переспали. Пока. «Уверен, что к тому времени, как мы дойдем до отеля, — продолжал Рико, — Тереза вытянет из Мари все насчет вас». Это замечание отрезвило Джанни, и он нахмурился еще больше. «Пока мы не дошли до них, — сказал Рико и остановился, выжидающе взглянув на Джанни, — есть кое-что, о чем мне хотелось бы с тобой поговорить». Они стояли в тени пирса, а в пронизывающем ветре чувствовались аромат цветов и соленый запах бескрайнего моря. Джанни резко перевел взгляд на Рико и вскинул бровь. «Это касается выставки драгоценностей», — помолчав, медленно произнес Рико. «Я хочу, чтобы ты дал мне слово, что Коретти не будут работать на этой неделе». Джанни не выдержал и улыбнулся. Он не мог винить Рико за проявленную осторожность. Несколько лет назад Джанни украл из его коллекции золотой антикварный кинжал ацтеков. Именно благодаря этому кинжалу он впервые подумал о том, что живет неправильно и пора что-то менять в своей жизни. То, что у Рико были сомнения, вполне объяснимо. Джанни и сам время от времени думал о том, как долго он сумеет продержаться на этой узкой праведной тропинке, которую он выбрал себе в качестве нового жизненного пути. «Даю тебе слово, Рико», — сказал он. «И я говорю от имени папы и Пауло тоже. Ты член семьи, а для Коретти семья дороже всего». Рико кивнул. «Хорошо. На этой неделе я не хочу никаких неприятностей. На этой выставке будут присутствовать самые известные ювелиры со всего мира. Они готовились к этому событию целый год, и я хочу, чтобы все прошло гладко. Я с тобой полностью согласен по этому поводу. К тому же, напомнил он, это моя работа – следить за толпой и сообщать в Интерпол обо всем подозрительном». Рико кивнул и зашагал дальше. Джанни шел рядом. «Моя служба безопасности – самая лучшая в мире», – с ноткой гордости сказал Рико. «Да, твоя служба безопасности надежна», – согласился Джанни и мягко добавил. «Но я лучше». Рико нахмурился и недовольно пробормотал. «Может, и так». Его взгляд снова устремился на шагавших впереди них женщин. «Значит, обручен?» – сменил он тему. «Как это случилось?» Джанни подумал секунду. Он мог бы солгать, как и планировал, но когда его взгляд задержался на женщине с пламенеющими волосами, которая в последние дни постоянно присутствовала в его мыслях, он сказал чистую правду. она поразила меня в самое сердце. Это закружило нас, как вихрь. Мари сделала глоток кофе. В душе она негодовала, что из-за этой безумной затеи она сидит здесь с милой женщиной и лжет ей, не моргнув глазом. Тереза Коретти Кинг была доброжелательной и приветливой женщиной. Она так радовалась за брата, что Мари устыдилась своей лжи. Но делать нечего, придется продолжать играть свою роль. Если признаться, что она шантажирует Джанни, а на руках у нее есть улики, которые угрожают свободе их отца, то Тереза, без сомнений, сразу станет к ней холодна. Поэтому Мари улыбалась и молчала. Мари обвела взглядом пентхаус Тезоро Касл в роскошном отеле Рико. Помещение было просторным, и в отличие от стерильно белой квартиры Джанни, все в номере изобиливало яркими цветами. Вид из окон открывался фантастически. Песчаные пляжи, деревья и кустарники, цветочные клумбы, а рядом океан. С того момента, как они сошли на берег, прошел час. После вкусного обеда в ресторане отеля женщины поднялись наверх для того, чтобы поближе познакомиться. И Мари это тревожило. Чем больше она общалась с Терезой, тем сложнее ей было отвечать на вопросы. Она совсем запуталась в своей лжи. «Я так счастлива за вас обоих!» — воскликнула Тереза. Она держала на руках своего двухмесячного сына Маттео и с улыбкой обратилась к мужу. «Это так романтично! Правда, Рико?» Рико взял Маттео к себе и со скупой улыбкой согласился. «Да, все произошло очень быстро». Мари взглянула на Джанни и потому, как он ерзал на стуле, поняла, что ему тоже не по себе. «Не припомню, чтобы ты так уж ухаживал за Терезой», — негромко произнес Джанни, и Рико кивнул, соглашаясь. Тереза шутливо нахмурилась. «Он думает, что сейчас, когда мы женаты, романтика нам больше не нужна». «Я ухаживал за тобой до посинения и продолжаю это делать», — возразил Рико и наклонился, чтобы поцеловать жену. «Разве мы живем в отеле не потому, что в нашем доме идет ремонт, чтобы ты могла отделать его по своему вкусу?» Тереза вздохнула и кивнула. «Ладно, согласна. Ты по-прежнему романтичен и потакаешь мне во всем». Она взглянула на Марии. «У нас чудесный дом на холме как раз за отелем. Рико жил там до того, как мы познакомились. Поэтому сейчас, когда у нас семья, его нужно переделать». Тереза перевела взгляд на сына. «Мне хочется, чтобы он стал уютнее теперь, когда у нас есть ребенок. Кузен Рика, Шон Кинг, тоже живет на острове вместе со своей женой Мелиндой. Он нанял подрядчиков, которые занимаются ремонтными работами, поэтому мы сейчас живем в отеле». «Думаю, Марине интересно об этом слушать», — сказал Джанни. «А я думаю, наоборот. Все женщины обожают заниматься обустройством дома», — возразила Тереза. «После того, как ваша команда закончит работу над вашим домом, мы можем послать их в квартиру к Джанни. Думаю, они ему не повредят», — сказала Мари. «Вижу, что это заразно», — усмехнулся Джанни. «Не нужно быть дизайнером, чтобы понять, что единственные удобные стулья в твоем доме на террасе», — возразила Мари. Джанни нахмурился, и Тереза весело рассмеялась. «Вы мне нравитесь, Мари». Джанни вскинул бровь. «Мой дом не нуждается в услугах дизайнеров». «Ну, конечно», — с улыбкой сказала Тереза. «Я тоже думаю, что мой дом не нуждается в переделке, но Тереза меня переубедила», — вставил Рико. Тереза с любовью взглянула на него, а Рико в ответ посмотрел на нее с обожанием. Они являли собой счастливую пару. И Мари подумала, как, наверное, здорово знать, что тебя любят, и чувствовать себя счастливой каждый день. «Идея!» – вдруг воскликнула Тереза. «Вы должны пожениться здесь, на острове!» Мари ошеломленно уставилась на Терезу. «Мы можем сыграть свадьбу на этой неделе. Соберется вся наша семья». Она тут же потянулась к блокноту и ручке, лежавшим на кофейном столике, и принялась делать какие-то записи. Рико пожал плечами. Тереза разбросал ручки и блокноты по всему отелю, чтобы можно было сразу же записывать рецепты, приходящие ей в голову. Мари недоуменно взглянула на Джанни. Тереза решила стать не воровкой, а шеф-поваром. И, надо признать, повар из нее вышел замечательный. Тереза оторвалась от блокнота и несколько секунд пристально смотрела на Джанни, а потом взглянула на Мари. «Значит, вы в курсе того, что представляет собой наша семья?» «Да». Мари почувствовала облегчение от того, что в этот раз можно не лгать. Тереза моргнула, но Джанни хмыкнула. «Ты думала, что я ей не расскажу?» «Наверное, ты должен был», — призналась она. «И я рада, что Мари знает. Нельзя начинать серьезные отношения со лжи. Это я знаю точно». «Забудь об этом, Тереза», — мягко сказал Рико. «Пусть все останется в прошлом». «Хорошо, что вы знаете. Лгать долгое время просто невыносимо». «Тут я с вами полностью согласна», — Мария поежилась. «Так, а теперь вернемся к свадьбе», — продолжила Тереза. «Мари, Рико может доставить на остров вашу семью, а вы с Джанни можете остаться здесь на медовый месяц. Для нас это ведь не станет проблемой, верно, Рико?» «Тереза», — предупреждающим тоном сказал Рико. Не обращая на это внимания, Тереза воодушевленно продолжала. «Свадьба на Тезоро – незабываемое мероприятие. В деревне есть чудный свадебный салон. Уверена, у его хозяйки обязательно найдется какое-нибудь платье, которое тебе понравится. Но в случае необходимости мы можем на денек смотаться на Сент-Томас». «По-моему, замечательная идея. А свадебный торт я сделаю сама лично. Не хочу доверять это никому другому». Мари растерянно молчала, хотя вставить хоть слово в тираду Терезы и так не представлялось возможным. Сестра Джанни мчалась во весь опор, а Мари чувствовала, как ею начинает овладевать паника. Тереза вновь мягко вмешался ее муж. «Что?» – вскинулась Тереза. «По-моему, это замечательная мысль. Лучшего места для свадьбы, чем Тезоро, не найти. Все цветет, благоухает. Довольно!» Негромко, но решительно сказал Джанни, прерывая свою сестру. «Хватит, Тереза. Мы не собираемся жениться на этой неделе». Мария выдохнула от облегчения. Она уже начала бояться, что Джанни не вмешается, оставив ее объясняться с Терезой, почему они не могут пожениться. В номер тихо вошла горничная с детской бутылочкой. Улыбнувшись, она передала ее Терезе и также бесшумно вышла. «Дай мне его, Рико. Я его покормлю», — сказала Тереза. «Отдай ей сына, Рико», — сказал Джанни. «Если она будет занята кормлением вашего ребенка, может, тогда она оставит в покое своего брата?» «Одно другому не мешает», — жизнерадостно заверила его Тереза и, взяв малютку на руки, нежно улыбнулась ему. Мари смотрела, как ребенок жадно прильнул к бутылочке и почувствовала укол ревности. Она поразилась сама себе. Неужели она хочет ребенка? Она ведь толком даже на свидание никогда не ходила. Мари быстро отбросила эту мысль. Думать об этом не время и не место. Ее взгляд снова остановился на младенце. Он был темноволос и голубоглаз и походил на своего отца. Семья Кинг была счастливой семьей. И с каждой секундой Мари все сильнее чувствовала себя здесь лишней. Ей было неловко лгать таким прекрасным людям, но Мари заставляла себя думать только о том, что ей нужно вернуть ожерелье. А потом она вернется к прежней жизни. И Джанни вернется к прежнему образу жизни. Снова начнет менять женщин каждую неделю, а его сестра, возможно, продолжит тайно надеяться, что однажды ее брат встретит настоящую любовь и создаст семью. А этот малыш, который продолжает приковывать ее взгляд, повзрослеет и никогда не вспомнит о ней. Да, так оно и будет. Она снова вернется в Нью-Йорк, а, скорее всего, окажется безработной. Даже если она вернет ожерелье, вряд ли ее примут на прежнюю должность. Так что придется ей заняться поисками новой работы. И, наверное, с долей ностальгии она будет вспоминать дизайнерскую одежду, тропические острова и холостяка в стерильно-белой квартире. «Объясни мне, почему ты не хочешь жениться на этой неделе?» – потребовала Тереза и, поцеловав сынишку в лоб, хмуро взглянула на Джанни. «Вы с Мари обручились, едва узнав друг друга. что же мешает вам сразу же пожениться?» «Ты забыла? Я работаю на этой неделе», — напомнил сестре Джанни. «Я здесь для того, чтобы выполнить работу для Интерпола. К тому же мы должны крестить моего племянника. По-моему, для одной недели событий и так достаточно». Мария не могла с ним не согласиться. «Может быть, — неохотно призналась Тереза, — но никаких «но», Тереза, — не дала ей закончить Джанни. «У тебя сейчас есть муж и сын. Вот на них и трать свою неуемную энергию». Рико рассмеялся. Тереза возмущенно взглянула на него, а он усмехнулся, наклонил голову и крепко поцеловал ее в губы. «Боюсь, в этом он прав, милая. Оставь его в покое». Все еще хмурясь, Тереза взглянула на Мари. «Желаю вам удачи с моим братом. Он такой упрямый». «Вот спасибо, сестра». Джанни чокнулся с воздухом и выпил виски. Поставив бокал на столик, он взял Мари за руку и обратился к Рико. «Сколько людей будет присутствовать на выставке?» «Этого сказать никто не может», — пожал плечами Рико. «Но одно несомненно. Такое мероприятие обязательно привлечет к себе внимание воров самого разного калибра». Джанни многозначительно взглянул на Мари, и сердце у нее забилось быстрее. Он говорил о Жан-Люке. «Что, если он объявится на выставке? Конечно, ему ни к чему так рисковать, но он ведь может узнать меня, а увидев рядом со мной Джанни Коретти, он тут же заподозрит что-то неладное», — вдруг подумала Мари. «Вполне возможно, он даст дёру до того, как она сможет прижать его в угол и узнать об ожерелье». «Есть кто-нибудь, о ком я в особенности должен предупредить свою службу безопасности?» — проницательно спросил Рико. «Жан-Люк Баптиста», — сказал Джанни. При этом имени Тереза вскинула голову и взглянула на брата. «Жан-Люк?» Она презрительно сморщила нос. «Он не осмелится объявиться на Тезоро. Он для этого недостаточно искусен». Мари едва заметно улыбнулась. Возможно, Тереза и не украла ничего в своей жизни, но, судя по всему, она была неплохо осведомлена. Она, кажется, даже оскорбилась при мысли, что Жан-Люк сможет увести что-нибудь из-под носа ее мужа. «Да, Жан-Люк недостаточно искусен», — мягко согласился со своей сестрой Джанни, — «но у него невероятное эго. Он настолько самоуверен, что может возомнить, что ему все по силам». «Кто он такой?» — вмешался Рико. Джанни взглянул на него. «Да так, один выскочка, считающий себя лучше, чем он есть на самом деле». При этом описании Марии вздохнула. «Надо же было так опростоволоситься», — в который раз подумала она. Рико принялся мерить шагами комнату. «Если он недостаточно искусен, то почему должен пойти на риск и объявиться здесь? Думаю, будет осведомлен о повышенных мерах безопасности». «Я же говорю, типичный выскочка», — пожал плечами Джанни и объяснил, «он может объявиться на острове под чужим именем». Рико медленно кивнул. Мари слушала Джанни и думала о том, что в лице Джанни Интерпол обрел отличного сотрудника, искусного вора с поразительной интуицией. «Так значит, ты думаешь, что он появится?» «Я это допускаю». Джанни сел на диван, все еще держа руку Мари в своей руке. Подушечкой большого пальца он ласкал ее ладонь, и ей приходилось прилагать усилия, чтобы вникать в то, что он говорил. «Думаю, он может решить, что если ему удастся совершить здесь кражу, его репутация от этого только выиграет». «Как он выглядит?» – деловито спросил Рико. «Я могу тебе его описать», – подала голос Тереза. Джанни кивнул и встал. «Да, спроси у Терезы, она знает. А теперь мы отправимся к себе в номер, чтобы отдохнуть и освежиться. Увидимся за ужином». «Да, идите, идите», – смеясь сказала Тереза. «Думаю, ваш багаж уже доставили. Рико поселил тебя там же, где и в прошлый раз, помнишь?» «Помню». Когда они вышли из номера, он подмигнул Мари и удовлетворенно произнес: «Кажется, все прошло хорошо».